Глава 16. Вот и Перх так говорит, что если бы не форма бывших гвардейцев короля, то твой перевод обкашляли бы между собой капитаны стражи двух городов и все дела. В твоем же случае все пути ведут в столицу. Список, кому выдали форму, туда уже улетел. Не вернуть никак, так-то. Продолжаем разговор с трактирщиком. Вот и хочет капитан с тобой серьезно поговорить. Продолжает свою мысль Старк. Понравился ты местным. Да и хлопочут за тебя, и главное, от земляных, и настоятельница храма богини любви. Но нужно твое крепкое слово, что потом не откажешься. Дело-то серьезное. Откидываюсь назад, облокачиваясь спиной о стену здания трапезной. «Завертелось», — хмыкает Боря. «Вот что делают непобедимые Василиски. Монстры рулят». «Издеваешься, злюсь я». «Немножко», — смеется он. «Но к этому ведь все шло. Вопрос, когда только успели. Хотя, да ты и сам говорил Кутичу, что в их городе тебе нравится, и ты готов тут стражником служить. Но предавать своих боевых товарищей не хочешь. Пускай, мол, они сами все официально решают. И ведь мы думали, что никто заморачиваться насчет твоего перевода не будет. А тут ты смотри, как все вышло». «Ничего еще никуда не вышло и не получилось, — говорю я. Может, максимум, что запрос на меня и сделают, но не факт, что его, этот запрос, в столице рассмотрят. Под сукно кинут или и вовсе читать ничего не будут. Хотя, все же вопрос касается преемников королевских гвардейцев. Кто его знает, как еще все повернуться может? Хорошо, посидели почти с моим тезкой. Одну букву ему убрать, и мое имя получится». Обсудили и то, о чем весь город сейчас судачит и что обсуждает. И, конечно же, это очередная победа сильных непобедимых стражей короля, что охраняют их славный город. Весело посидели, аккуратно винишко распивали под хороший разговор до того момента, пока в заведении не появилась госпожа главная жрица местного храма богини любви. Я же про себя радуюсь. Нравится мне мой тут распорядок дня и особенно пункт, чем этот день тут у меня каждый раз заканчивается. В администрацию завтра с утра заскочу. Все равно сейчас в это позднее время там никого из начальства не сыскать. Декада пронеслась как одно мгновение. С утра в гостях у земляных, до самого вечера там обычно я околачивался. На ужин со своими напарниками обсуждали наши совместные дела и подготовку к убытию к месту основного пребывания. Караван, который шел по своим делам, но заходил в наш город... убудет из Левиндейла в ближайшую среду. На выходные торговец хочет добраться до Норрелла. У нас как раз местная ярмарка начинает работать. Расторговаться планирует делец и ведь вполне приличным товаром загрузился. Вот в помощь к его охранникам и берет меня. К тому же отказать местному мэру в пустяковой просьбе он просто не мог. А ведь реально, глава местной администрации за нас ходатайствовал. Даже я с ним лично имел беседу не позже, чем 3 дня назад. Решали они с капитаном, как им меня еще отблагодарить за решение вопроса со вторым Василиском. Товаром я не хотел ничего брать, мне ведь и хранить-то товар негде. Хотя тот же Тото был бы не прочь кое-что из того, что производят в городе, взять на реализацию в родном городе. Но телега и так загружена товаром для стражников нашего города. Новый товар складывать некуда. По весу потянем, а вот по объему, увы, уже нет. Потому сошлись на деньгах. К тому, что нам уже было выплачено, включая сюда и долг в 60 золотых, нам сверху перепало еще каждому по 20. Вполне приличные деньги. Я на эту сумму почти 5 лет в нашем городе снимать для себя дом могу. К тому же не надо таскать с собой повсюду такую сумму денег. Есть возможность с помощью банковского кулона коротышек получить свои деньги в их банке. В любом городе, не только нашего королевства, но и в других развитых странах. В общем, меня все очень даже устраивало, и даже больше. А больше, хмыкаю про себя, женщины, девушки, будущие жрицы. Каждую ночь не менее 2 посетительниц было в моем номере из числа служителей храма богини любви. Да я так не отрывался даже, когда был молодым и жил на земле. Тут в этом плане у меня просто рай. А теперь, что касается клирка. То есть, нужно переделать, смотрит на меня удивленно настоятель монастыря приверженцев магии земли. Не переделать, а доработать, поправляю я его и тут же принимаюсь объяснять. Ну, сам посуди, клирк. Что за бред, когда есть зарядный магазин и дополнительно заряжать арбалет еще и вручную? И это во время боя! И еще, сам принцип заряда хороший. Я бы сказал, прорывной. Вот только исполнение подкачало. Почему бы нам магазин не вставлять снизу ложа? А чтобы сохранить его многозарядность, увеличить вместимость магазина от 2 болтов до 4, а то и до 6. «Он же тогда слишком тяжелый будет», — вскидывается настоятель. «С чего бы это?» — хмыкаю я. «Те же 4 болта. Зато заряда во время боя займет минимальное количество времени. Вот смотри, я начертил примерно, как все это вижу». Вот такой разговор у нас произошел с клирком после того, как я на местном полигоне, который для нас устроили местные монахи, пострелял из этой чудо-машины. Мощная, легкая, размерами небольшая. С точностью еще поработать придется, для чего нужно внести в конструкцию некоторые изменения и дополнения. Прицельные приспособления на арбалете отсутствовали как элемент. Это и требовалось в скором времени исправить, ну и скорострельность увеличить с помощью изменения вместимости магазина как такового и внести конструктивные изменения и в сам арбалет, изменив принцип крепления элемента подачи арбалетных болтов. Долго мы в тот день с клирком говорили, ругались, спорили. Вначале просто сами между собой, а после того, как он позвал себе на помощь нужного специалиста, еще и с ним друг на друга кричали, доказывая свою правоту. В итоге сошлись на том, что все же один из арбалетов берем на доработку по моим чертежам. Магазинов дополнительных у нас 30 штук есть. Доработать их ума много не надо. А вот с самими арбалетами пришлось серьезно повозиться. Через пару дней после этого разговора. Даже не ожидал, что так получится. Делится своими впечатлениями от пробных стрельб из доработанного арбалета настоятель клирк. Для боя, да, скорострельность сильно увеличилась, зато количество выстрелов на одной зарядке накопителя сократилось до 16. И это на 4-зарядном магазине. А на 6-зарядном и того меньше всего 12 выстрелов. Хотя не спорю, если ты в засаде сидишь и нужно как можно больше сделать выстрелов, пока противник ничего не подозревает и не ожидает нападения, это лучший вариант. Для каждой задачи свой инструмент, говорю я. И как тебе придуманные твоими ребятами прицельные приспособления? Согласись, с ними попасть в противника намного проще. Это да, кивает головой клирк. «Вообще машинка что надо получилась, так что все доделываем подобным образом?» Киваю. «И арбалеты, и все зарядные магазины к ним. По 2 сделаем на 6 болтов к каждому арбалету, остальные по 4. У нас в комплекте к арбалетам шло по 4 магазина, плюс еще от 30 дополнительных отнимаем 14 6-зарядных. Нормально. Запас никого не волнует, он лишним точно не будет. Справитесь с задачей все переделать, как задумано, до дня нашего убытия из вашего города. Ерунда, там несложная работа. Зато каков эффект? Мечтательно улыбается настоятель. Будет, кстати, еще одно дело, которое стоит провернуть в империи. Заеду лично к производителям этого чуда. Я уже наводил о них дополнительные справки. Они уже несколько лет не производят эти арбалеты. Хочу у них на него патент выкупить и получить эксклюзивное право на продажу готовых изделий по всему миру. Придумал, как прорекламировать товар, уточняю я у него. Конечно, хмыкает он. Маги ведь тоже часто путешествуют, а значит, подвергают себя часто дополнительным опасностям. Вот и будет такой арбалет им основным помощником для купирования этих опасностей. Не магией единой живет маг. К тому же, как они и кастуют заклинания, их 100 раз убить могут. Наладим тут у меня производство таких арбалетов с твоими доработками, и потом эксклюзивно, задорого будем их продавать всем желающим. Поверь, увидят в деле сие изделие. Отбоя от желающих не будет, и ты прав. В прежнем виде это слишком сырой продукт, потому и был неудачный в коммерческом плане. Мне один выделишь? Продемонстрирую в доработанном состоянии его действия своему руководству. Может, кого и заинтересую? Легко, соглашаюсь я. Мне пока и 6 экземпляров хватит. Я верну, заверяет меня настоятель. По приезду обратно с партией твоего вооружения перекину арбалет тебе в город. К этому времени я уже вернусь, если не погибну, конечно. Хмыкаю. С чего бы? Щит ты уже держишь мастерски, говорю я. Даже я не смог его у тебя продавить, как ни старался. А ведь я еще с твоей помощью на себя рун навешал. И вспомни, как мы тестировали щит с моими помощниками. Честно сказать, кидает он на меня довольный взгляд. Киваю. Я обгадился, когда вы втроем из своих арбалетов в меня разом 6 арбалетных болтов выпустили, признается клирк. Щит просел почти до нуля. Еле-еле я смог его удержать, но соглашусь, демонстрация его надежности произвела на меня неизгладимое впечатление. Впрочем, как и на весь остальной персонал монастыря, что за нашими опытами наблюдал. И ты поверь, почти все они со стороны за нашими выкрутасами на полигоне глазели. Результаты! Изумили всех. «Потому ты и решил у имперских заполучить патент на производство этих стреляющих игрушек», — усмехнулся я. «А почему бы и нет?» — спрашивает он меня, словно поддержку в своих начинаниях у меня ищет. «Они ведь так и не оценили потенциал своего боевого детища, а вот ты мне открыл глаза на это чудо-изделие. Слушай, а у тебя, случайно, нет еще каких-нибудь идей, которые могут принести деньги? Желательно не магической направленности изобретения», — хмыкаю про себя. «Есть и много», — отвечаю ему я. «Как раз хотел с тобой на эту тему поговорить, просто мне нужно получить некоторые вещи, которых, к моему большому сожалению, я в вашем городе нигде не видел. А вот они-то как раз мне в качестве походного имущества нужного воину, ой, как бы понадобились». И главное, по сути-то, в производстве они, ну, очень простые. Поделись тем, что есть из идей, а я прикину, как для тебя их изготовить. А потом ты мне покажешь на практике, для чего все эти тобой затребованные изделия нужны, предлагает настоятель. Как понял, бабам-храмовникам именно ты подсказал идею изготовления интересных вещей. Как же это я сразу не догадался, откуда ветер дует? Именно для вас троих они заказывали и окуляр двойной. Так он бинокль назвал. Про поджигатели без магии я и вовсе молчу. А это тут так зажигалку назвали, пока мое название не прижилось. А ведь реально, я ведь с подачи Бори там на земле всякую хрень запоминал, что могло бы мне тут в новой жизни понадобиться. Та же складывающаяся палатка. Всего ничего ведь и весит, и места мало совсем занимает, а в походе, ой, какое это нужное приспособление. Или, скажем, походный комплект для шашлыков. Ведь все из проволоки делается, зато каков эффект. Или, например, телескопическая тренога для костра. Вообще для путешественника вещь незаменимая, легкая, место минимум занимает. Но какая же она нужная? Или возьмем кожаное ведро, которое складывается в блин. Там и весу-то никакого. А какая нужная вещь в пути? Или, допустим, тоже раскладное кресло. На привале, в таком, у речки, например, очень бы было неплохо отдохнуть, вытянув вперед натруженные ноги. Да мало что еще наши китаёзы на земле нужного незамысловатого в исполнении делали. А заинтересовать клирка, я уверен, мне удастся быстро в необходимости изготовления этих полезных вещей для любого путешественника и воина. К примеру, наемники, они уж точно не откажутся от таких продвинутых для этого мира девайсов. Но вернемся к настоятелю. Он по достоинству оценит мои новшества. Ну и деньги на них поднимет хорошие. Главное именно сейчас обговорить от продажи новинок свой процент, что я не учел в вопросах реализации идей, отданных на откуп жрицам. Напоминаю, ты кое о чем совсем забыл, мой друг. Мы с тобой вместе этот вопрос как-то упустили, а зря, говорит Боря. Ты сейчас про что говоришь, отвлекает ведь меня Искин, и я начинаю злиться. Об очередных рунах я сейчас речь веду. И о непростых, а именно о заклинаниях магии жизни. Из лечебного у тебя ничего нет, ставит он меня перед фактом. Так я же в этом деле полный профан, удивляюсь я. Неужели Искин об этом мог забыть? У меня на земле в этом плане подвижек не было никаких, ну почти. Это там ты был пустышкой, а тут ты одаренный, уже почти маг. Напоминает Боря. Чего проще-то первый и второй уровень рун нанести данного вида магии? Потренируемся, глядишь, и откликнется в тебе так нужная нам тут школа жизни. Ловлю себя на мысли, что Искин-то, как всегда, прав. Я просто ведь и не думал об этом, помня, что в магии жизни на Земле был, мягко говоря, полным профаном. Ну, не давалась она мне, хотя влиять на тела своих женщин я как-то мог. Было такое, но там был совсем другой принцип воздействия. Тут же... Хотя да, когда готовились на протяжении той жизни к возможному переносу, я все в себя впитывал, не задумываясь о том, понадобятся мне любые знания или нет. Искин на этом настаивал, превратив там мою жизнь в постоянную учебу. Устал я в итоге от нее и от той учебы, и жизни. Тут я повторять подобное уж точно не собираюсь. Но в одном прав, Боря, повысится моя выживаемость в этом жестоком мире, если удастся активировать руны лечения из данной школы магии. Уж точно лишними такие возможности для меня не будут. А почему всего два начальных уровня рун предлагаешь навесить на себя? Задаю я встречный вопрос и скину. Почему не добавить хотя бы третьего? Полное восстановление? Задумчиво тянет Боря. «Опасно. Раз им воспользуешься, восстановив напарником, например, поврежденную грудину после боя, да тебя потом на атомы разберут, пытаясь вытянуть из тебя принцип такого сильного заклинания, вложенного в руны. Думаешь, в этом мире нет чего-то подобного?» — удивляюсь я. «С чего бы? Может, и есть у приверженцев магии жизни что-то похожее по принципу действия?» — отвечает, чуть подумав, Искин. «Но там ведь, сам понимаешь, все засекречено, и это раз. И второе. Ты же видел, как они колдуют? Едва как шаманы с бубном не прыгают. Пока нашаманят, потенциальный больной или раненый успеет сдохнуть 100 раз. В нашем же случае главное, как сила воздействия, проверенная поколениями магов на Земле, так и скорость кастования плетений, что сильно влияет на быстроту воздействия на страждущих». Сложно было не согласиться с такими-то доводами. На то мы порешили. С настоятелем быстро обо всем удалось договориться. Ему первого уровня заживления установили. Размен 1:3. Нормально так. К тому же целую кипу листов с чертежами я ему отдал, над которыми тут же днем в монастыре корпел. Уж на вечер я не собирался в таверну работу брать. Мне ночью было чем заниматься. Последний вечер перед убытием. Сидим в таверне в моем номере с моими напарниками по этому путешествию. Подводим итоги сборов. Девочки заняты тем, что готовят нам праздничный прощальный ужин. В наши разговоры не вмешиваются. Настоятельница в кресле тихонечко примостилась в уголочке у стеночки. Внимательно при этом слушает все то, что мы с моими помощниками обсуждаем. «Повозку у земляных мне поменяли», — докладывает дед Тото. «Сказали, что новшества тобой, предложенные, в нее внесли. Пружины и еще какое-то приспособление там теперь есть, которое помогает тому, чтобы телегу не сильно трясло на колдобинах тракта. Сказал мастер, который занимался изготовлением этого колесного шедевра, что даже что-то магическое ты сказал нарисовать на осях телеги». «Я все уже активировал», — говорю я. «Можно больше груза теперь на твою телегу грузить по весу. Примерно в 2 раза больше нагружать можно, чем раньше. Цени. Ни у кого больше такого нет. Что еще?» «Арбалеты мы все забрали. Много к ним дополнительных зарядных приспособлений», — морщит лоб дедуля моего оруженосца. «Магазинов», — напоминаю я, как это изделие теперь будет называться. «Да-да, магазинов», — повторяет дед Тото. «И россыпью арбалетных болтов есть еще довольно приличный запас. И, кстати, каждому из нас твои приспособления для упрощения жизни в пути земляные выделили. Я все их проверил, протестировал. Очень интересные штучки, а главное, нужные. Очень интересные штучки, а главное, нужные. Ухмыляюсь довольно, скаля свою харю. Для этого их и делали, говорю я, а сам поворачиваюсь к молчавшему весь вечер моему оруженосцу. А ты чего это, Митяй, сегодня такой неразговорчивый?» Обращаюсь я к нему. «Случилось чего? Рассказывай!»